Поэтому мы не удивимся, что Гермиона опьянялась вином прельстительных слов, и даже глава издательства «Радость жизни» казался ей довольно красивым. Но вдруг после долгих похвал он произнес «Однако!» и помолчал. А Гермиона, спускаясь с облака, посмотрела на него. «Когда тебе предлагают 20%, а дальше 25%, такие слова неуместны. Однако!» — повторила она. Отис снял, протер и надел роговые очки. Нос к этому времени стал темно-малиновым. Кроме того, он потрогал прыщ и погладил бакенбарды. «Понимаете, — начал он, — не все у меня так гладко. Может быть, денег не будет, я разорюсь». «Что?» «Да, на меня подают в суд. Адвокат говорил, что убытки огромны». «Вы можете выиграть?» «Если дойдет до суда, не смогу. Просто не знаю, что и делать. Этот Босток...» «Босток?» «Да, сэр Эйлмер Босток. Он был губернатором одной африканской колонии. Написал мемуары и отдал мне». «Нет-нет, он отдал в задор. Мы переменили название. Теперь оно как-то острее. Но вы откуда-то об этом знаете? Удивительно, как расходятся слухи. Ну, если знаете, объяснять не буду. Босток мстит мне. Он недобрый человек. Поверьте, судебная тяжба меня разорит». «Ах так!» – сказала Гермиона. Лорд Икенхэм, глядя на ее фото, решил, что она может испепелить взглядом. И не ошибся. Простое «ах так» звучало зловеще, как «хо» у констебля Поттера. Мы упоминали в нашей летописи о волке, который не нашел в санях русского крестьянина, и тигре, который не получил к завтраку неимущего индуса. Что их чувство перед чувствами молодой писательницы, которая узнала, что ее отец пытается разорить сказочно прекрасного главу издательства «Радость жизни». Гермиона встала. Лицо ее было мрачным и решительным. «Не беспокойтесь, мистер Поттер», — сказала она, — «дело до суда не дойдет». «Что? Я не сказала вам, что Гвинет Гульт — мой псевдоним. Я Гермиона Босток, дочь сэра Элмера». «Дочь?» — проговорил ошеломленный Отис. «Но это поразительно! Это удивительно! Это невероятно! С отцом я поговорю. Сейчас же поеду к ним. Может быть, и мне поехать на всякий случай? Что ж, я вас подвезу. Пока мы беседуем, посидите в кабачке. Если вы готовы, идемте. Машину у входа». Подъезжая к Гилфорду, Гермиона ощутила, что мысль, которая тыкалась в ее сознание, словно пьяный жилец, когда он не может попасть ключом в скважину, туда вошла. Она глотнула воздуха. «Простите», — сказал Отис, вздыхавший все время, ибо ее манера водить машину была для него вновь. «Ничего», — отвечала Гермиона, — «так вспомнила». Вспомнила она, что кроткая леди Босток сидит уже 3 часа в лондонской квартире, намереваясь поговорить про Реджинальда. Легкий укол совести погасила мысль об удобных креслах и новых журналах. Гермиона нажала на акселератор, и Отис, закрыв глаза, припоручил свою душу Богу.